Вербное воскресенье. На шестой неделе Великого Поста прошла Москва-река. Весна дружная, вода большая, залила огороды и нашу водокачку, откуда подается вода в бане. Сидор Водолив с лошадьми будет теперь как на море. Кругом-то кругом вода. Обедать ему подвозят на плотики, а лошадям сена хватит. Должно быть весело там ему на высокой водокачке. Сидит себе на порожке, посматривает, как вода подымается, трубочку сосет, чаек пьет, никто не побеспокоит. Василий Васильевич поехал на плотике его проведать, да и застрял. Бадья с колеса ухом сорвалась, заела главное колесо. Все и чинили с Сидором. Ну, дочинил, пустил. Поехал назад на плотике. Шестик с руки сорвался. Он и бултых в воду. Спасибо, еще ветла попалась. Ухватился, вскарабкался. Чуть был не потоп. Подъехали на лодке, сняли его с ветлы, а у него и язык отнялся. Хорошо еще погрелись они с Сидором маленько, а то пропадом пропадай. Снеговая вода студеная. Отец посерчал. Разбойник ты, мошенник. Целый день проволандался. Знаю твою бадью. За что только Господь спасает. А за доброту, говорят, с народом по правде поступает. Есть за него молельщики. Вербная суббота завтра. А Михаил Иванович не везет вербу и не везет. Горкин ахает, хлопает себя по бокам. Да ну-ка, он заболел в лесу. Старосты мы церковные, как без вербы? Бывало, в четверг еще привозил, а вот и пятница, и нет вербы. Во вражке уж не угрясли со старухой. Лошаденка старенькая у них, а дороги поплыли, места глухие. Отец верхового на зорьке еще послал, и тот что-то позапропал, а человек надежный. Антон кудрявой водочкой балуется не шибко. Горкин уж порешил на Красную площадь после обеда ехать. У мужиков вербу закупать ни в кои-то веков не было. Срам какой! Да и верба-то наша разве? Перед самым обедом кричат от ворот ребята: «Михаил Иванов едет! Вербу везет! Ну, слава тебе, Господи!» Хорошо, что Антона Кудрявого послали. Повстречал стариков за Воронцовым, во овраге сидят и плачутся. А глоблю поломали, и лошаденка упарилась, легла в зажоре. Вызволил их Антон, водочкой отогрел, лошадь свою припряг, вот потому и позапоздали. Целую ночь в зажоре. Старуха уж отходить готовилась, на вербу все молилась. «Священная вербушка, душеньку мою прими осени», — сказывал Михаил Иванов. «А какая она священная? С речки только!» «Верба богатая, вишневая пушистая, полны санки. Вербишки уж золотиться стали, крупный с орех, молиться с такой приятно». Михаил Иванова со старухой ведут на кухню горячим чайком погреться. Василий Васильевич подносит ему шкалик душ-то отогрей. Михаил Иванов кажется мне особенным лесовым, как в сказке. Живет в избушке на корьих ножках, в глухом лесу, куда и дороги нет, выжигает уголь в какой-то яме, а кругом волки и медведи. Возит он нам березовый самоварный уголь, какой-то звонкой особенной, и всем на нашей Калужской улице, и все довольны. И еще березовые веники в нашей бане. Тем и живет со своей старухой. И никогда с пустыми руками не приедет. Все чего-нибудь привезет лесного. Прошлый год зайца живого привезли. Зимой с ними в избушке жил. Да зайца-то мы не взяли. Нехорошо зайца держать в жилье. А нынче белочку привезли в лукошки. Орехи умеет грызть. И еще... целый-то мешок лесных орехов. Ореха было по осени, а бору нет. Трифоновичу в лавку мешок каленых продали, а нам в подарок сырого по заказу. Отец любит, и я люблю. Не рассыпается на зубах, а вязнет и маслицем припахивает сладким духом орешным. Белка сидит в плетушке, глядеть нельзя. На крышу сиганет, прощай. Отец любит все скоро делать. Сейчас же послал к знакомому старику в заряде, который нам клетки для птиц ставит, достать железную клетку Белкину с колесом. Почему с колесом? А потому, говорят, белка крутиться любит. Я сижу в кухне рядом с Михаилом Ивановым и гляжу на него и на старуху. Очень они приятные. И пахнет от них дымком и дремучим лесом. Михаил Иванов весь в волосах и черный-черный, белые глаза только. Все лицо в черных ниточках-морщинках. И руки черные-черные, не отмыть до самого страшного суда. Да там на это и не смотрят. Там душу покажи. Отец скажет ему бывало: «Михаил Иванов трубочист, телом грязен, душой чист». А он отмахивается: «Иди тут, и душа-то угольная». «Нет, душа у него чистая, как яичко», — Горкин говорит. «Грех по лесу не ходит, а по людям». Спрашиваю его: «А ты поговел?» И они, оказывается, уж поговели, сподобились, куда-то в село ходили. Марьюшка ставит им чугунок горячей картошки и насыпает на бумажку соли. Они сцарапывают кожуру ногтями, и картошка у них вся в пятнах угольная. Очень нашу картошку одобряют. Слажи, говорят, сахару. У старика большой ноготь совсем размят. Смотреть страшно, в ногах даже у меня звенит. «Это почему? Палец?» — спрашиваю я, дергаясь от жути. «А деревом защемил», — говорит. А у старухи пальцы не разгибаются, будто курячья лапка. И шишки на пальцах вздулись. Болезнь такая, угольная болезнь. Ну и картошечка, говорят, самый-то аппетит. Они со вчерашнего утра не ели, в зажоре ночевали с вербой. Уж им теперь, хоть бы и не говели, все грехи простятся за их труды. Свеченную вербу привезли. Я сую старушке розовую баранку, а старику лимонную помадку постную. Спрашиваю: «Медведики у них водятся? В лесу там?» Говорят: «А как же?» Заглядывают. И ёж в избушке у них живет для мышей. Васькой звать. Зовут в гости к себе. Лет придет, вот и приезжай к нам погостить. И гриба, и ягоды всякой много, и малины сладкой лесовой, и... А на болоте клюква. Даже клюква. За день так стайло подсушило, что в саду под крыжовником куры уж обираться стали, встряхиваться. К дождю, пожалуй. Ложа на дворе растет не по дням, а по часам. Скоро можно на плотике кататься. Утки уж плещутся, ныряют. Лужи на бережку стоят стариковы дровянки с вербой. Совсем роща, будто верба у лужи выросла. И двор наш весь словно просветился, совсем другой, радостный весь от вербы. Горкин цыганку велел в сарай пока запереть, а то, ну-ка, на санки вскочит, набезобразит. А это не годится, верба церковная. На речке Сетоньке, где росла, высоко росла, высокое древо верба. Птиц только присядет, а птица не собака, не поганит.